Мы знаем, как вас разговорить. И, наконец, я хотел бы сказать о том, как именно людям задают вопросы. Даже в качественных исследованиях, цель которых — выяснить мнение людей в максимально комфортной, неформальной и ненавязчивой обстановке, многие интервью, проводимые и в группе, и один на один, скорее напоминают допросы с пристрастием. Я гляжу на эти длинные руководства и опросные листы и вижу, что их составители помешаны на правильных вопросах и их единственной последовательности. А правильный ответ для них — дело десятое. Гляжу и думаю, что это не работа с людьми, а эксперименты над ними. Когда респондентам приходится только отвечать на бесконечные вопросы, они играют пассивную роль, и вряд ли их ответы окажутся осмысленными. Например, чтобы получить как можно больше информации от участников фокус-группы, важно давать им время подумать. Не случайно все открытия, которые я сделал в фокус-группах, происходили после сравнительно долгих, а некоторые сказали бы напряженных пауз. Респонденты замолкали, задумывались, прежде чем высказаться. Если бы я заполнял паузы бесконечными вопросами, этих открытий просто не было бы. Удивительно, на каком языке задаются вопросы. Интервьюер ведет себя как следователь, так словно респондент подозреваемый. Возможно, все проблемы рекламы, если она говорит на языке компании, а не потребителя, возникают еще на стадии предварительного исследования, когда ведущий описывает продукт на жаргоне компании, предполагая, что респонденты его понимают. Джеффри Фрост, директор по международной рекламе компании Nike, называет это маркетинг по принципу «они такие же, как мы». При этом сотрудники компании абсолютно уверены, что потребители ничем от них не отличаются. На самом деле, так бывает очень редко. Это особая проблема, то, что маркетологи и их агентства описывают продукт на языке, чуждом для покупателя. Например, в коридорах автомобильных компаний часто можно услышать фразу маркетологов «полноприводный автомобиль-универсал». А водители обычно называют свои Isuzu Trooper, Ford Explorer, Jeep Cherokee или Toyota 4Runner внедорожниками или, к досаде остальных производителей, просто джипами. Если респондентов фокус-группы спросить, как они относятся к полноприводным автомобилям-универсалам, некоторые просто не поймут, о чем речь. Я сам однажды задал такой вопрос и не мог понять, почему мой респондент напрягся и замолчал, а потом сказал: «А вы имеете в виду джипы?» «Ну да, как мой Explorer». И если бы только это. Сотрудники компаний часто думают, что жизнь потребителя движется по тем же рельсам, что и жизнь компании. И этот подход проявляется в их исследованиях. Например, многие технологические и телекоммуникационные компании предлагают услуги для корпоративных и индивидуальных клиентов. За каждое направление отвечает специальный менеджер. И для этих направлений часто проводятся отдельные рекламные кампании. В основе такого странного поведения лежит идея, что человек, покупающий телефон для работы, и человек, покупающий телефон для личного пользования, это два разных биологических вида. Во многих случаях, особенно если речь идет не о телефоне, а о других товарах, связанных с телекоммуникацией, этот аргумент достаточно обоснован. Но даже у самых технически грамотных людей есть дом, и, скорее всего, рекламу телефонной компании они будут смотреть дома в кругу семьи. И если говорить с ними только как с бизнесменами, особенно если вас волнует общее восприятие бренда, вы сужаете проблему и вредите рекламной компании. Нельзя забывать о жизни человека во всех ее проявлениях, а не о той незначительной ее части, которая отражает эффективность организации работы в отделе маркетинга.